Глава 5. Охрана Дейрона предупреждающе взялась за рукояти клинков, и в тени капюшонов опасно блеснули глаза. Я ответила тем же, и, возможно, прозвучит нескромно, но их жалкие ножики не шли ни в какое сравнение с моим. Это они мое оружие, объятым фирменным, унаследованным от папы пламенем, еще не видели. «Если желаете оспорить мои слова, можем сейчас же провести экспертизу», — ответил лорду Эгри. «И если мои обвинения окажутся клеветой, я публично принесу извинения». Дейрон прищурился и презрительно бросил. «Извинения? Да кому они нужны? Никто не имеет права оскорблять столь гнусными подозрениями второго советника императора». «Я вас не оскорблял. А если вы и в службе используете подобные методы, неудивительно, что сумели забраться так высоко». Раздался всеобщий изумленный вздох. И прежде чем лорд успел ответить, Эгри добавил: «А вот теперь оскорбил». Такого отношения Дейрон явно не ожидал. И его маска холодного спокойствия дала заметную трещину. «Да что там Дейрон? Такого не ожидал вообще никто. Даже я, хотя и полностью разделяла позицию друга. Нельзя закрывать глаза на вопиющее жульничество и несправедливость только потому, что речь идет о каком-то там советнике императора». Несчастный администратор бился в предсмертных конвульсиях. Спутник дамы с веером, захлебываясь кашлем, почти составил ему компанию, а торнадо уже был на подходе. «Это возмутительно!» — гневно воскликнул Дейрон, и его телохранители тут же обнажили клинки. «Ладно, ребята, вы сами напросились. Вместо планируемого одного я достала сразу оба огненных меча, направив их острием к потенциальным противникам. Вообще-то, как ни прискорбно признавать, страх меня чуть-чуть царапнул. Протянул свою мохнатую когтистую лапищу и поскребся, требуя впустить. Благо, адреналин и жажда справедливости оказались сильнее, надавали ему пинков и отправили куда подальше. Тем временем прямо в эпицентр разыгравшегося торнадо протискивалась охрана клуба, которая, судя по лицам, была бы рада оставить пост и ретироваться куда подальше вслед за моим страхом. «Значит, вы отказываетесь провести экспертизу?» — уточнил Эгри, в этот момент выглядящий как никогда внушительно, невзирая на щуплое телосложение. Проигнорировав вопрос, лорд Дейрон объявил: «За нанесение оскорбления я могу прямо сейчас отправить вас за решетку, но буду столь великодушен, что дам вам шанс. Если вы сейчас же принесете извинения, которые собирались, и выплатите мне моральную компенсацию, вам будет позволено уйти». У меня даже дыхание перехватило от возмущения. Это кто кому компенсацию выплачивать должен? Самое отвратительное, что большинство присутствующих понимали правоту Эгри, но продолжали молчать и не вмешиваться, боясь навлечь на себя гнев важной шишки, известной персоны и далее по списку. Сам лорд Дейрон, не будь здесь только свидетелей, без сомнений даже не заикнулся бы о каком-то шансе. Просто велел бы своим головорезам отправить Эгри в темницу, и все. Эгри собрался что-то ответить, и это «что-то» явно бы не понравилось второму советнику. Но тут в толпе прозвучал голос: «Дуэль!» Последовала недолгая тишина, а затем кто-то подхватил: «Дуэль! Дуэль! Дуэль!» — скандировали уже всем клубом, синхронно поднимая в воздух руки. Очнувшийся был администратор лишился чувств повторно, пробормотав что-то о завещании, а торнадо таки разразилась во всю мощь. Магические дуэли не были чем-то запрещенным, но все же устарели и прибегали к ним очень редко. А если и прибегали, то аристократы вроде Дейрона никогда не морались лично, предпочитая давать право отстаивать личную честь телохранителям. Не то чтобы я была против подраться, но... Черт, как все не вовремя-то! «Что скажете?» — усмехнулся Дейрон, едва не потирающий в предвкушении руки. «Позволим нашим магам сразиться, дабы выяснить, кто из нас прав?» Конечно, более идиотского способа доказать правоту и не придумать. Но кого это когда-нибудь останавливало? Ничего в этом мире не меняется. Толпа требует хлеба и зрелищ. Большая шишка жаждет отвлечь внимание от темы собственного жульничества, свести все к мордобою и заставить Эгри публично унизиться, признав свою неправоту. А сам Эгри... Что думает Эгри, мы узнали уже в следующее мгновение. «Мой телохранитель драться не будет». Наверное, отказа ожидали многие. Достаточно было взглянуть на двух стоящих за спиной лорда бугаёв и скрытую под плащом меня, чтобы понять, на чьей стороне заведомая сила и успех. Вот только кое-чего они все не учли. «Я, Фелиция Саагар, дочь главы гильдии магов, будущий участник 400-х магических игр, и одолеть пару телохранителей в конец обнаглевшего лорда — для меня дело принципа». Сделав шаг вперед, я положила руку на плечо Эгри и воткнула кончик меча прямо в картежный стол. «Прямой вызов, согласие на дуэль, готовность отстаивать интересы нанимателя — именно это обозначал мой жест. А Эгри, как ни крути, был именно нанимателем, ведь всегда оплачивал мои услуги, несмотря на нашу дружбу. Я прекрасно понимала, что его отказ был вызван нежеланием подвергать меня опасности, но этой боязни потакать не собиралась. Страх даже не за себя, а за кого-то другого — вообще плохой союзник. Если победа останется за мной, вы немедленно соглашаетесь на проведение магической экспертизы», — озвучила свои условия я, понизив голос, чтобы он походил на мужской. Уверенный в выигрыше своих телохранителей, лорд без колебаний кивнул. Пока мы в сопровождении возбужденной, предвкушающей незабываемое развлечение толпы выходили на улицу, администратор все-таки пришел в себя и бросился следом. Попутно раздавал указания крупье, клялся уволить всю охрану к гартаховой бабушке и трясся, как осиновый лист на холодном ветру. Эки впечатлительный. Но оно и понятно. Азартный Феникс вообще один из самых спокойных клубов был до того, как сюда стал захаживать Эгри. Далеко от всего заведения мы отходить не стали. Да и места, чтобы развернуться на парк Хоури, было не так, чтобы много. К любопытствующей толпе, вывалившейся из азартного Феникса, присоединились гости из других клубов, и теперь вся улица буквально гудела. Откровенно говоря, я надеялась, что лорд Дейрон вспомнит о таком понятии, как совесть, и выставит против меня одного из своих громил, а не сразу двоих. Но он совестью был явно незнаком. Маги, оказавшиеся близнецами, сбросили плащи и замерли напротив меня на расстоянии 15 шагов. То, что именовалось пафосным словом «дуэль», на деле было ничем иным, как обычной дракой без определенных правил. «Что ж, друзья мои, сейчас узнаем, кто чего стоит». «Филька!» — полушепотом протянул Эгри, закрыв лицо руками и, глядя на меня через щелочку между пальцами, попросил. «Ты только их не убей!» Я усмехнулась и тут же собралась. Встала в стойку, готовясь отражать нападение, и внимательно присмотрелась к противникам. К тому моменту, как в мою сторону летели два приправленных молниями кнута, я уже знала, что их мечи обычные, не имеющие отношения к магии оружия. Кнуты, значит. Откровенно наслаждаясь ситуацией, отпрыгнула в сторону. Еще один хлесткий удар кнута, осталось стоять на месте, чуть прогнувшись в пояснице. Следующий втянула живот и улыбнулась одними уголками губ. Слабовато, мальчики. Бросив быстрый взгляд на следящего за нами Дейрона, в несколько прыжков приблизилась к близнецам и атаковала с помощью огненных мечей. Близнецы успели увернуться, но на плечах обоих остались неглубокие порезы. В крови привычно вскипел адреналин, сердце забилось чуть быстрее, но разум остался холодным. Кружа друг напротив друга, мы присматривались, оценивали, выжидали удобный момент для удара и первыми снова атаковали близнецы. Одним слаженным движением, заставив кнуты переплестись, резко направили их на меня. Подпрыгивая, я почувствовала себя вернувшейся в детство, где мы с приятелями играли в скакалочку. Еще один выпад, и я снова прыгаю, понимая, что ужасно мешает плащ. Улучив подходящую возможность, отпрыгнула в сторону, изогнулась, на ходу замахнулась, и сильный удар пришелся на дорогу. Камни стали стремительно трескаться, выпущенный огонь побежал прямо к близнецам. Я успела заметить их вытянувшиеся в изумлении лица, прежде чем они отпрянули в сторону. Ну как отпрянули? откатились точно мячики. «Так их!» — кричал мне кто-то из толпы. «Сделайте его!» — это уже в поддержку близнецам. «Улица, бедная улица!» — причитал администратор азартного феникса. «Только же ремонтные работы закончили!» Вскочив на ноги, двое разозленных близнецов неслись на меня в порыве придушить, закопать, уничтожить и сделать прочие малоприятные вещи. Добавив к кнутам несколько особо ярких молний, запустили их в меня, и на сей раз уклониться оказалось сложнее. Ладно, признаю, немного недооценила. Кнуты выписали в воздухе замысловатые зигзаги, и вместо того, чтобы вернуться обратно к близнецам, снова ринулись ко мне. В последний момент, выставив перед собой меч, отразила удар. Но один кнут каким-то непостижимым образом намотался прямо на лезвие. Чёрт! Тем временем второй маг оказался позади и, сделав выпад, заставил кнут обмотаться вокруг моей правой ноги. На лице первого мага расцвела кривая усмешка, самодовольная такая, противная, которую захотелось немедленно стереть. Сменив один из мечей на нож, я исхитрилась изогнуться и одним движением обрезать оба удерживающих меня кнута. Под громкие аплодисменты побежала вперед и остановилась рядом с соседним клубом, снова направив остриё меча на оставшихся позади близнецов. Они разозлились окончательно. Я окончательно разошлась. Потрясающее чувство, когда одновременно и злость, и азарт, и желание вырвать победу, и гордость за то, что на что-то способна. «Слева!» — выкрикнул кто-то, оказав мне неоценимую услугу. Меч прошелся по плечу близнеца, а тот, в свою очередь, сумел задеть кнутом мое запястье. От соприкосновения с открытой кожей по телу прошла волна боли, и я сдавленно зашипела. Разряд молнии на несколько секунд ослепил, и я отстраненно подумала, что если бы не несколько слоев вовремя накинутых магических доспехов, меня бы испепелило на месте. Мы снова оказались стоящими напротив. Тяжело дыша, изучали друг друга, а у меня в мыслях почему-то непрестанно звучала фраза Олдера. «Ты должна знать, что сделает противник еще до того, как он сам об этом подумает». Сейчас я знала, поэтому сумела избежать слаженного удара и вновь задеть магов сама. Их навыки были хороши, но не слишком. Крупного телосложения мужчины начали уставать, в то время как я, девушка, была полна сил. Они делали упор на грубую силу, я старалась расходовать как можно меньше энергии, действуя наверняка. В тот момент, когда начала понимать, что преимущество на моей стороне, не смогла отказать себе в маленькой шалости. Повинуясь какому-то необъяснимому желанию, быстро-быстро замахала клинками, и не успели близнецы опомниться, как на их брюках красовались две дырки в форме сердечек. Дружный хохот, подбадривающие крики, мой церемонный поклон, переглядывание покрасневших близнецов. И они снова несутся на меня, как два быка на красный плащ, как стадо бизонов, как Тамия за новинками из модной коллекции. Тут бы у любого нормального человека возникло непреодолимое желание броситься прочь. Но когда это боевые маги отличались нормальностью? Подталкиваемая адреналином, с бешено стучащим пульсом, я снова вооружилась обоими мечами, призвала эффектное пламя, подпрыгнула и принялась отбивать удары кнутов, которые сыпались, как первый снег, безостановочно. Второе дыхание у близняшек открылось, что ли? Теперь начала выдыхаться уже я. Толпа неистовывала, кричала, хлопала, топала. Кто-то, кажется, даже взрывал хлопушки. А нет, это мечи с кнутами столько шума делают. Один особо мощный всплеск магии от соприкосновения огня с молниями, и взрыв коснулся крыши клуба. Администратор рыдал навзрыд. К нему присоединился владелец, дамочка с веером от переизбытка впечатлений упала в обморок. Это я так краем глаза заметила. И полностью сосредоточилась на битве, которая, черт возьми, теперь разворачивалась совсем не в мою пользу. Это прекрасно понимала и я, и близнецы, скалящиеся мне улыбками маньяков. Видимо, мне решили отомстить за сердечки на штанах, потому что в какой-то момент кончик кнута прицельно щелкнул по застежке на плаще. Я дернулась в попытке уклониться, и развивающаяся черная ткань взмыла в воздух. А дальше время как будто замедлилось. От резкого движения с моих волос соскользнула заколка. В глазах противников отразилось непередаваемое потрясение, и я, воспользовавшись их замешательством, нанесла решающие удары. Никогда бы не подумала, что в любимой фразе тетушки Ливии «ты же девушка» есть смысл. Да, я девушка. И сейчас этот факт выступил в роли эффекта неожиданности. Когда оба моих противника оказались лежащими на земле в состоянии лишь потрясенно моргать, я отозвала мечи, медленно подняла упавшую заколку и мысленно выдохнула. Только через несколько секунд заметила, что стало очень тихо. Как-то слишком неестественно для Хоуэр-парка тихо. А потом я наткнулась на взгляд лорда Дейрона, который, судя по виду, был потрясен еще больше своих недомагов. Тишина длилась уж совсем неприлично долго, и когда я набрала воздуха, намереваясь ее нарушить, меня опередил лорд. «Фелиция Саагар?» — выдохнул он, глядя на меня, как на нечто ранее невиданное. «Я не хотела этого делать, правда. Как-то само получилось». «Гронх Дейрон?» — отвесила издевательский реверанс, точно мы встретились на великосветском приеме. «Смешно, но только сейчас вспомнила, что мы в самом деле были друг другу представлены. Как раз в один из тех редких вечеров, когда тетушке Ливии удалось затащить меня на проходящий в гильдии бал. Наверное, вновь воцарившаяся тишина висела бы еще долго, если бы не вмешался тот, по милости которого я, в общем-то, и находилась сейчас в таком положении». «Экспертиза!» — лучезарно улыбнувшись, напомнил Эгри. На щеках лорда Дейрона заходили желваки, и взять себя в руки ему явно удалось с большим трудом. Оторвавшись от созерцания меня, он обвел взглядом всех присутствующих и едва заметно поджал губы. На его лице так и читалось метание между двумя незавидными вариантами — выставить себя мошенником или же человеком, не держащим слова. Что, по сути, одно и то же. «Я не стану унижать себя подобной процедурой», — сделав выбор, надменно заговорил лорд. «И никто из присутствующих не смеет меня принуждать». Стараясь сохранять чувство несуществующего достоинства, он развернулся и уже собрался гордо удалиться в ночь, когда я спокойно произнесла ему в спину. «Вы трус, лорд Дейрон, и уже завтра об этом будут знать все». Спина, которую я сверлила взглядом, напряглась. Медленно обернувшись, лорд с холодной усмешкой бросил. «Как и о том, что дочь главы магической гильдии переодевается мужчиной и сопровождает картежника в игорный клуб. Если он хотел этим замечанием меня смутить, то ничего не вышло. Если надеялся испугать, не получилось тем более. Но я выиграла», — не отводя взгляда, послала ему учтивую улыбку. «Во всех смыслах». Сузив глаза, лорд вознамерился что-то сказать, но, видимо, не сумел подыскать подходящих слов. Близнецы к этому времени пришли в себя, поднялись и, побитые да потрёпанные, встали по обеим сторонам от нанимателя. Когда тот во второй раз вознамерился гордо удалиться, ему снова помешали. Я даже не сразу заметила, кто именно. А когда, приподнявшись на носочки и вытянув шею, увидела приставленный к груди лорда меч, буквально обомлела. «Ох, Олдер, нельзя же так над психикой публики издеваться. Они тут еще отбиты, и моего разоблачения в себя не пришли. И откуда он вообще здесь взялся?» «Не умеешь честно выигрывать? Научись хотя бы достойно проигрывать». В голосе боевого мага звучала сталь, и, кажется, плевать он хотел на то, что говорит с какой-то там важной шишкой. «Сейчас ты возвращаешься в клуб и отдаешь часы на экспертизу. Живо!» «Да что ты себе позволяешь?» Судя по виду и воплю, лорд пребывал вне себя от возмущения. «Ты кто такой?» От холодной усмешки Олдера неуютно стало даже мне. Представить сложно, что должен был чувствовать Дейрон, которому она адресовалась. На вопросы маг отвечать не собирался. А приставленный к груди меч стал лучшим аргументом для того, чтобы лорд принялся позорно пятиться к клубу. Он бросал выразительные взгляды на телохранителей, но те до сих пор пребывали в несколько заторможенном состоянии, и толку от них было мало. Любопытствующие наблюдатели тоже вмешиваться не собирались, в нетерпении ожидая исхода всего сегодняшнего безобразия. А ведь говорил мой папа императору, что советников давно разогнать нужно. Что это за лорд, который за себя постоять не может? Впрочем, не так-то просто обычному человеку противостоять магу. Тем более боевому. Да еще и такому, как Олдер. Первым опомнился Эгри и, схватив меня за руку, потащил в азартный феникс. А следом стали подтягиваться остальные. В каждом клубе имелся маг-эксперт, специализирующийся на обнаружении запрещенной в играх магии. Как только Олдер втолкнул Дейрона внутрь, эксперт тут же нарисовался рядом, готовый сию же секунду приступать к своим непосредственным обязанностям. Несчастный, дрожащий, уже попрощавшиеся со своими должностями администратор и владелец азартного феникса попытались вмешаться, но их никто не послушал. Возбужденная толпа требовала продолжения банкета, ну и торжества справедливости заодно. «Ваши часы, пожалуйста», — попросил эксперт, протянув лорду руку. Я даже прониклась к нему уважением. Вот у кого администратору клуба профессионализму поучиться нужно. Ни волнений, ни заискивания, ни страха, только спокойное исполнение своих обязанностей. Дейрон медлил, и меч Олдера надавил чуть сильнее. «Я же тебя в тюрьме сгною», — прошипел лорд, лицо которого пошло красными пятнами. «На корм магрысам отдам». «На виселицу отправишь», — закончил Олдер, и, стерев с лица усмешку, кивнул на часы. «Снимай». Сказать, что таким развитием событий все были поражены, это не сказать ничего. Конечно, маги всегда славились своим безрассудством, и им многое сходило с рук, но на моей памяти никто не осмеливался вести себя так по отношению к лорду. Это ведь можно расценивать не только как оскорбление, но и как угрозу жизни второму советнику императора. Олдер просто безумен, если этого не понимает. Внезапно наши взгляды встретились, и я прочитала в его глазах ответ на свой вопрос. Он прекрасно сознавал, что делает, но был спокоен, уверен и не испытывал ни капли страха. От блеска карих глаз у меня перехватило дух. Но когда в руках эксперта оказались часы, я, как и все прочие, тут же сконцентрировалась на них. Маг положил часы на стол, присел и со сосредоточенным видом принялся водить над ними руками. Сперва ничего не происходило, но вскоре в воздухе стали появляться золотистые буквы и цифры, постепенно складывающиеся в сложные математические формулы. Я мало что смыслила в подобной магии, но оторваться от нее не могла и наблюдала как завороженная. «Вот сейчас!» — прошептал стоящий рядом Эгри. «Уже почти!» Минуло совсем немного времени, прежде чем над часами повисла длинная формула. Несколько раз мигнув, она загорелась еще ярче, сменив золотистый цвет на ярко-алый. «Магический артефакт», — сняв очки, подвел итог эксперт. «Накладывает мелкие иллюзии и отводит глаза. Последний раз ими пользовались около получаса назад». «Это ничего не доказывает», — внезапно воскликнул Дейрон, на лице которого все красные пятна слились воедино. «Я понятия не имел, что это артефакт, и покупал часы исключительно как украшение». Олдер убрал меч в ножны и с нескрываемой иронией заметил. «Не знал, какие вещи производят в мастерской Стилса?» Об упомянутой мастерской и известном артефакторе знали все, а гравировка на обратной стороне часов служила лучшим доказательством тому, что они были созданы именно там. Тем временем Эгри подошел к столу, где возвышалась гора забытых фишек, и принялся их делить. «Полагаю, половина принадлежит мне», — произнес он с непередаваемо довольным выражением лица, сгребая к себе выигрыш. На сей раз лорд спорить не стал, Но было заметно, что очень этого хотел. Всем своим видом он выражал крайнюю степень злости, раздражения, досады и возмущения, и такая гремучая смесь непременно заставила бы его взорваться. Но лорд понимал, если он сейчас не уйдет, все станет гораздо хуже. Кто-то в толпе уже выкрикивал откровенные ругательства в его адрес, и постепенно их подхватывали остальные. Заметив направленные на него горящие взгляды, Дейрон сделал то, что собирался уже давно. Ретировался. Правда, не гордо, а поджав хвост. Меня несколько возмущал тот факт, что ему позволено так просто уйти. Будь на его месте простолюдин, охрана клубу уже бы вызвала стражей. Но как бы то ни было, теперь неприятностей Дейрону все равно не избежать. Прежде чем выйти на улицу, он на миг обернулся и, сузив полыхающие гневом глаза, внимательно на меня посмотрел. Затем перевел взгляд мне за спину. Постоял так еще несколько мгновений и в сопровождении телохранителей скрылся из виду. «Неплохо справилась моя прелесть», — прозвучал позади голос Олдера, и мне на предплечье легла его рука. «Для боевой блондинки даже отлично». «И почему мне так хочется его стукнуть?» «Да-да, он появился вовремя. Добился торжества справедливости, оказал помощь. Но его самоуверенность и этот снисходительный тон все равно бесят». «Ты как здесь оказался?» — спросила, обернувшись. «Тебе маршрут на карте показать?» — иронично осведомился маг. «Не боишься, что теперь не оберешься проблем?» Сложив руки на груди, я сменила тему. «Думаешь, публичное унижение второго советника сойдет тебе с рук?» «Тогда будем сидеть в тюремной камере вместе», — вновь сиронизировал ничуть не обеспокоенный Олдер. «Заметь, это не я угробил половину недавно отреставрированного квартала и нанес физический ущерб охране. Второго советника императора, да». Заметив, что я хочу возразить, он снова обхватил меня за плечи и развернул в другую сторону, заставляя посмотреть на все еще гудящую толпу. «Видишь того мужчину в шляпе?» Кивнул на худощавого сутулого человека, черкающего ручкой в блокноте. «А вот ту симпатичную брюнетку в черном». «Симпатичную?» Почему-то недовольно переспросила я и тут же осеклась. Ход мыслей Олдера был понятен, как и то, кем являлись эти люди. В толпу затесались журналисты, а значит, уже завтра все утренние газеты будут пестрить новостями о сегодняшнем происшествии. Инцидент получит широкую огласку, вызовет общественный резонанс, и это самое общество примет сторону Эгри, а значит, и Олдера. Все это, конечно, прекрасно, но бедная тетушка Ливия. Она же так любит, попивая чай, изящно отставив мизинчик, читать по утрам свежую прессу. Нет, правда, жалко ее. А вот папочку ни капли. Ибо я на него по-прежнему зла. «Твоя доля, охранник!» Приблизившийся Эгри передал мне туго набитый замшевый мешочек. Затем перевел взгляд на Олдера и протянул ему еще один. «А это ваша». На лице боевого мага отразился такой непередаваемый скепсис, что протянутую с кошельком руку Эгри медленно убрал. «Спасибо за помощь», — поблагодарил мой друг, вновь протягивая руку, только уже без денег. «Вы очень помогли». Ответив на рукопожатие, Олдер с усмешкой заметил. «Это ли не первое правило гильдии — никогда не бросать своих в беде?» Напоминание о том, что он теперь состоит в гильдии, заставило меня несколько напрячься. Слишком хорошо я помнила его реакцию, когда он узнал, что я — дочь Драгороса Агара. Это вызывало ряд вопросов, поэтому я решила держаться с ним на стороже. «Ты вовсе не прост, боевой маг Олдер, и явно что-то скрываешь. И я обязательно выясню, что именно».